7:59. Останина вырулила на проспект, охваченный рыжей осенней лихорадкой. В ее мыслях оставшаяся у парапета Варя таяла, истончалась, становясь одной из городских легенд, настолько же неоспоримых, насколько и неподтвержденных. Ноздрей касался запах близкого мясокомбината. Тухлое мясо, тлен. Этот аромат всегда приносит к светофору игривым порывам ветра. Скопление человеческих жилищ, нагромождение жизней. Вот что такое этот город. И пусть вонь нечистот из сточных канав давно сменилась выхлопными газами автомобилей, никого не обмануть. Город всегда город, с бойнями, лишь маскирующимися под пищевые заводы, и борделями, прикидывающимися массажными салонами и саунами. Низшие человеческие побуждения, тайные желания плоти. На улице, что примыкает слева, окончилась некогда первая прогулка Лоры и Севы. О, да, она все же состоялась. Свидание. Нет, Лора избегала этого слова. Свидание подразумевает романтические помыслы, а это так, глупости. После всего случившегося она недостойна ничего романтического и даже ничего человеческого. Наказание должно быть наказанием до самого конца. Так она решила. Ее грех неискупим. Сева все же выловил ее. Неделю спустя, в тот момент, когда Останина и думать о нем забыла. Всего лишь фигура в тени старого тополя и приветливый голос. «Привет, трусиха!» Вкрадчивая легкость и в движениях, и во взгляде, теплый аромат парфюма, синий шейный платок, повязанный с изящной небрежностью, который добавляет образу шика. Кто, ну, кто из мужчин носит шейные платки? Все-таки есть в Севе что-то от стереотипного парижского художника. Нет ни берета, ни длинного шарфа, ни палитры под мышкой. А ощущение есть. Этим вечером он явился без мотоцикла. Скорее от удивления, чем по сильному желанию, Лора согласилась выйти через 20 минут. Школьница, которую под окнами ждет одноклассник. Обойдемся без портфелей и списывания. Из вежливости она предложила Севе подняться и подождать ее в коридоре. «Нет, думаю, не стоит», — уверенно, но спокойно отказался Сева. «Тебе будет неудобно. Присутствие чужих на твоей территории сильно тебя нервирует. А в итоге испортишь себе настроение и окрысишься на меня». И его зубы влажно блеснули в густеющей темноте. От возмущения Лора даже не огрызнулась, но неожиданно хихикнула, когда за ней закрылась дверь подъезда. Дома, торопливо поливая макушку водой из души и отфыркиваясь, неосознанно ковыряя пальцем язву серой штукатурки на стене, суша волосы, копаясь в ворохе не новой одежды, она все задавала себе вопрос: «Что я делаю?» Ища ответ, Останина параллельно искала наряд и презирала себя за это. И когда вдохнула сахарный воздух майского вечера, чуть не застонала. «Это всего на пару часов, ненадолго. Пусть хоть что-то в этом мире заставит ее забыться. И, возможно, грядущую ночь она проспит мирно, не терзаемая кошмарами своей нечистой совести». Она не заслужила, но, Господи, пожалуйста, всего лишь передышка. Пусть хоть час продлится этот оцепенелый сон, когда можно ничего не решать, ничем не терзаться, а лишь идти за едва знакомым человеком, желающим накормить ее пирожными или кальмарами, без разницы. Больше всего Лора боялась, что Сева повезет ее в какой-нибудь ресторан. Дорогущий, с белыми скатертями и хрусталем, серебряными ведерками с шампанским. Для таких мест не годились ее простенькая блузка и черные джинсы. да и туфли на каблуке она никогда не носила. В этот вечер тоже предпочтя им обычные сабо на танкетке. Для них уже достаточно потеплело. Ну и что, что ногти не накрашены? Кому нужны эти изыски? Платить она, конечно, будет за себя сама. Не хватало еще ей за его счет. «Расслабься!» — отвлек ее от опасений Севин голос. И Лора впервые заметила, какие ромовые нотки в нем бродят. «Ты словно на заклане идешь. Самый невыносимый умник из всех!» — буркнула она. «Куда поедем?» «Не поедем. Пойдем пешочком». Давно ходила ногами, а не катала свою попу на машине. Он продолжал подтрунивать над ней. Неизвестно, с чего Сева решил, что может так с ней говорить. Впору было бы оскорбиться, но он внезапно напомнил Лоре Ваньку Пономарева. Тот тоже вечно ее подкалывал, и Лоре это нравилось. По проспекту Мира они добрели до площади, обмениваясь отвлеченными фразами о погоде. Отсюда рукой подать было до Склифа, и Лора все же сдалась. «Как твоя нога?» «Ты ведь догадываешься, что вопрос запоздал на неделю?» «Все в порядке, видишь, даже не хромаю». Сева старательно попрыгал на одной ножке и не поморщился, хотя Лора и предполагала, что это вовсе не так безболезненно, но не произнесла вслух. А Сева вдруг замер. Тонкий аист в городских джунглях. Его взгляд, в сумерках ставший темно-синим, накрыл раскинувшуюся перед ним Сухаревскую площадь. «Знаешь, что здесь когда-то было?» Прямо посередине. Он пальцем ткнул в искрящуюся металлической чешуей автомобильную стайку. «Сухарева башня. Слыхала о такой?» Лоре пришлось признать, что нет. Сева сощурился. «Не москвичка, так и знал. Пойдем, покажу». В подземном переходе под площадью было людно. Пахло слоеными пирожками и сыростью подземелий. Торговцы разложили на картонных коробках и низеньких прилавках свой разносортный товар. Шерстяные носки, брелки и сувениры, газеты, детские игрушки, пучки с петрушкой и укропом, смотанные суровой ниткой и щедро обрызганные из пульверизатора. Дешевые китайские платки и шарфы, тюльпаны в пластиковых ведрах. Сева уверенно шел сквозь толпу, огибая препятствия, так что Лора едва за ним поспевала. Он чувствовал себя совершенно раскованно, хотя Лора сомневалась, что он так уж часто бывает в переходах. «Это же золотой мальчик, разве нет?» Сева замедлил шаг и обернулся к ней. Глаза его вспыхивали и гасли, будто крохотные зорницы путались в ресницах. Потом он молча перевел взгляд на стену перехода, и Лора невольно последовала его примеру. Кирпичная кладка, выбивающаяся из общей картины, своды, полузаложенные, полузакрашенные, чужеродные, древние. «Что это?» «Это она, башня», — пояснил Сева. «Слишком прекрасная, чтобы просто сгинуть». Когда-то она торчала посреди низенькой захудалой Москвы. Она как гвоздь, ее не выдернуть. Снести и снесли, а кажется, будто просто вместе со шляпкой в землю вколотили. Лору толкнул в плечо прохожий. Она посторонилась и тронула шершавую стену ладонью. «Видишь, как переход изгибается?» — продолжал Сева. «Подвалы башни такие глубокие и крепкие, что метростроевцы, когда возводили тут все, решили, что проще обойти, чем разбирать. А еще говорят...» Он постучал пальцем один из кирпичей. «Там замурованы сокровища». «Какой же ты ребенок!» Чуть не выпалила Акстанина. Но в душе заворочилось чувство, заставившее ее промолчать. Она еще раз погладила стену. «Молодой человек, купите девушке цветочков». Обратился к Севе торговец. «А давайте». «Вот еще глупости!» Лора заторопилась, рванула с места, рассердившись. В лицо бросила жаркая краска. Сева нагнал ее лишь на ступеньках. Протянул 5 белых тюльпанов. «Это тебе». «Незачем». «Ну, возьми, что убудет от тебя». «Не возьму», — заортачилась она. «Как хочешь», — хмыкнул Сева. и тут же шагнул к проходившей мимо женщине в платке и юбке до пят. Секунда, и женщина, по привычке еще недоверчиво хмурясь, уже уносила букет с собой. Лора ощутила укол легкого и запоздалого сожаления. Сева, кажется, понял это по ее лицу, ухмыльнулся, но от комментариев воздержался. Этим вечером Лора осознала, что никогда еще не встречала такого порывистого человека. Все, что взбредало Севе в голову, он осуществлял молниеносно, без сомнений и страха. Танцевал с ребятней около уличного оркестра, покупал хот-дог и бутылку воды для копающегося в урне бомжа. Он не боялся показаться смешным, нелепым, слабым, сумасбродным. Рядом с Севой Лоре было не по себе, как будто он тянет ее из раковины, точно улитку, за усики и скользкое бесформенное тельце. Но вместе с раздражением, смущением и противодействием в ней рождалось что-то еще. «Если ты боишься за фигуру, то могу тебя заверить. Лучше один раз слопать целый торт, чем каждый вечер по куску», — заявил Сева, выходя из крохотной кондитерской возле Китай-города и протягивая Лоре клубнично-шоколадный треугольник торта с потеками карамели. Сироп капал с картонной подложки. «Ну да, съесть целый торт и посадить печень». «Программа максимум», — проворчала Лора, по привычке и угощения не взяла. «Ой, да перестань ты!» Сева щелкнул ее по носу. Это было так неслыханно и быстро, что Лора даже отшатнуться не успела. «Бубнишь, как столетняя бабка. И то, почему я обижаю столетних бабок сравнением с тобой?» «Я старше тебя», — брякнула Лора. Сева подавился смехом. «Ну, прости!» «Тебе тросточку принести? Или лучше сразу утку с клизмой?» «Ах ты!» — задохнулась Лора. Сева проворно отскочил в сторону. И прежде чем осознать происходящее, Лора уже неслась за ним по бульвару. Помрачение, вздор, баловство. Она не знала, что будет делать, если догонит. Но справедливости ради Сева не собирался быть пойманным. Он прытко мчался вперед, вихляя и перемахивая через лужи. «Не дать, не взять большой кузнечик!» «А она кто? Самка богомола?» От этого сравнения Лора чуть не споткнулась. Вспомнился Глеб. Ее будто стреножили невидимым лассо, и захотелось упасть прямо здесь, ободрать колени и ладони до наждачного жжения, только чтобы унять поднимающуюся внутри тошнотворную муть. Сева даже не запыхался. Один внимательный взгляд, и улыбка его погасла. Осторожно поставив уцелевший в погоне кусок торта на скамейку, он легонько тронул Лору за плечо. «Кажется, надо выпить». Через час они вывалились из подвального ирландского паба в темном переулке. Позади остались нескончаемые споры, кому платить. «Послушай, я же и обидеться могу», — возмущался Сева. «Проклятая эмансипация!» «Никакая не эмансипация. Кое-где люди предпочитают отдавать долги или не быть должными вовсе, потому что рано или поздно цену все же взыщут, ясно?» «Только не я». «Ага». «Конечно, ты все делаешь по доброте душевной». «Именно. Без подвохов. Выбирай, что будешь пить. Кончай тормозить, ну». Теперь внутри Лоры плескался вишневый «Тиммерманс» в музыкальном оформлении «Хорнпайпа». И хотелось идти, куда глаза глядят. Примечание. «Тиммерманс Крик» — наименование паба. «Хорнпайп» — «Народный танец». Конец примечания. На город упала ночь, вся в предвкушении близкого лета. В темноте проехала уборочная машина, не поливая, а выметая асфальт большой валиковой щеткой. За ней поднялась такая пыль дымными клубами, что показалось туман. Хмель прошел только на мосту. Лора и Сева стояли прямо на середине, глядя, как качаются, плывут и не могут уплыть огни. быстро приближался речной теплоходик, не из обычных обшарпанных, а настоящий принц москворецкого судоходства с белыми бортами и крытой стеклом палубой. Плавучий кусочек роскошной жизни. В этом городе такие попадаются на каждом углу, как жемчужины, рассыпанные на проселочной дороге. Стало слышно мелодию, играющую на борту, смех, восклицание. «Хорошо, что я сейчас не один», — вдруг пробормотал Сева. «Помню, 30 декабря прошлого года я шел через мост и остановился прямо здесь, на этом самом месте. Был жуткий мороз, -19 с колючим ветром, и река давно замерзла. И вижу, плывет этот пароходик, искрится огнями, как сейчас. Но река скована льдом, и он носом взламывает его, утюжит. А когда подошел поближе, стало видно, какая там сокрыта сила. Лед трещал, вздыбливался весь, скрипел и расходился в две стороны. Могуче, даже страшно. Льдины ударялись о гранит. Все будто кипело, ледяное варево. А за пароходиком, сразу за его кормой, все сомкнулось обратно, схлынуло. Даже схлопнулось, как книга, с такой грозной мощью, что я не мог поверить, что явился свидетелем этого. Я чувствовал себя ребенком, которому подарили новогодний подарок на день раньше. Это было чудесно, но в такой мороз я был на мосту один. Странно даже, я думал, в Москве невозможно остаться в одиночестве. Захочешь, так не получится. А тут я стоял на ветру, подбирая сопли, и не с кем было поделиться своим восторгом. Наверное, когда рождается ребенок, у родителей наконец-то появляется человечек, которому можно показать это все. Неброское волшебство нашего мира. У тебя ведь есть дети? «Нет», — прошептала Лора испуганно. «Снова врешь», — вздохнул Сева. «Мне ты можешь даже не пытаться врать. Я это вижу сразу». «Так уж и сразу». Она была расстроена своим ответом. «Но, строго говоря, это правда. Да, она родила сына. Но сколько лет прошло с тех пор, как она видела его? 6? 4 + 2. Какая же она мать после этого? Господи, уже 6. Как много! И какое это мучение! По весне стоит только липам забросать машину своими сахарно-липкими охристыми скорлупками». Она тут же вспоминает, что у Алёши аллергия на цветение, и ей становится трудно дышать. Сева повернулся к Останиной и взглянул прямо в глаза. «Да, сразу. Хочешь, проверь. Говори мне факты о себе, а я буду отвечать, правда это или ложь. Давай проверим». Лора скривилась. Затея не казалась ей стоящей. Вряд ли этот красавчик-попрыгунчик может быть хорошим психологом, а не изображать его ради впечатления. Но решила, что лучше не тратить время на бессмысленный спор. «Ну, хорошо», — она закатила глаза, стараясь припомнить или придумать что-нибудь. «В школе я была отличницей». «Вранье». «Я не люблю цветы». «Правда». «Ладно, мне не нравится гулять с тобой по городу». «Врешь, нравится». «Моя мать живет у моря». «Правда». «Мой папа живет в другом месте». Сева сощурился. «Полуправда. Он не с твоей мамой, но я понял, да. Его уже нет с нами». Лора перестала издевательски улыбаться. «Как ты это делаешь? Давай дальше, мне интересно!» Сева махнул рукой, подгоняя. Но тут уж Останина воспротивилась. «Так не пойдет. Получается, игра в одни ворота». Сева с готовностью кивнул. «Справедливо. Тогда пара слов обо мне. Отличником я не был, был троечником. Цветы я люблю. Моя мама живет в Черемушках, а отец бросил нас, когда мне исполнилось 4. Хотя знаю, что в прошлом году он умер. И мне тоже нравится гулять с тобой по городу». «Если долго глядеть ему в глаза, начинает укачивать», — с досадой поняла Лора. «И если говорить, тоже». И все-таки не сдалась она. «Как ты понимаешь, когда я говорю правду, а когда нет?» Сева сунул руки в карманы и побрел вперед. «Умение распознавать блеф. Не знаю. Мне кажется, это врожденное. Видимо, считываю мимику лучше других. Сложно объяснить словами. Это неуловимо. Ты ошиблась, когда назвала меня золотым щенком. Щенок, возможно, но уж ничего золотого у меня в помине не было. Мама, сколько ее помню, работала научным сотрудником в Республиканской детской библиотеке. Отца не было. В 20 лет я стал играть в покер и на бирже. В 23 купил себе квартиру, кровно заработанную. В 24 проигрался почти в пух и решил, что надо бы с этим завязать. С тех пор я юрист, не фотограф, как ты изволила домыслить в прошлую нашу встречу. Не тусуюсь в клубах и не нюхаю кокаин. Еще у меня есть диплом психолога-переговорщика. Так что, если надумаешь бросаться с крыши, звони, я подтолкну. Так они и шли все дальше и дальше. Останина давно не чувствовала ног. Слишком сильно они устали. Ну и прощаться с Севой не торопилась. Несколько остановок на полуночном троллейбусе, и вот они присели на лавочку в каком-то опустелом дворе. С шипением открыли газировку и пили бьющую в нос жидкость, припадая горлышку по очереди. Давненько Лора не сидела ни с кем на улице. Вот так, по-простому. Такое родное, забытое состояние. Казалось, что она снова юная, измотанная долгими шатаниями с приятелями, что сидит на рваной покрышке у костра на задах фабрики, на пустыре, заросшем крапивой и репейником. И вот кто-то начнет бренчать на гитаре. Разговор пересох, как слишком бурный паводковый ручей к середине лета. Лора боялась, что готова рассказать о себе больше, чем позволительно, и потому решила и вовсе помалкивать. Не то диплом переговорщика, не то обаяние делали Севу слишком привлекательным для синдрома попутчика, для той самой роли, что обычно безропотно принимала на себя Лора, не в силах сама никому выплакать свою беду. Она на мгновение прикрыла глаза и тут же вздрогнула от вопля. Слов было не понять, но звук отличался от радостного или пьяного, или агрессивного. Это был крик боли и мольба о помощи. Его ни с чем не спутать. Лора подскочила, Сева уже был на ногах. «Там!» — указал он на угол дома и помчался без раздумий. Устремляясь следом, она успела отметить про себя, как тихо его подошвы касаются асфальта. Топот кошачьих лап. Из-за раскидистой черемухи, уже набирающей цвет, собранной пока в кисти зеленоватого горошка, Лора уже увидела все. Распахнутые двери приоры, водительскую, и обе задних два резко двигающихся человеческих очертания. Неясную тень еще одного, лежащего на земле. Двое пинали третьего ногами, отчаянно матерясь. Тот уже не кричал, лишь поскуливал, взвизгивал каждый раз, когда носки ботинок с размаха встречались с его ребрами, солнечным сплетением, поясницей. Он свернулся, сжался в комок, обхватив руками голову. «Ах ты, гнида, будешь знать, России тебе захотелось бабла заработать. А вот так, вот тебе бабла, вали обратно к своим чуркам!» — приговаривал крепкий детина, осыпая его пинками. Второй в шапке или берете, на таком расстоянии не разглядеть, метелил молча. Он-то и услышал шаги Лоры и Севы первым, отскочил, завертел головой настороженно. «Эй!» — тут же прикрикнул Сева на бегу. Сознание Лоры регистрировало все происходящее, как сейсмограф. Она заметила, что Сева даже не думает замедлить движение, и скоро ястребом налетит на парней, что детина всем телом уже поворачивается к ним, готовясь давать отпор, что до столкновения еще 30 метров, а двор темен, и ближайший фонарь слабенько светит лишь у детской площадки. Последний мгновенный взгляд, чтобы убедиться, что Сева не спасовал. Нет, он уже готов к схватке, как и она. Шансы невелики, если избитый не встанет и не поможет им. Севе и Лоре не одолеть двух бугаев. И тогда в ее голове почти зримо загорелась красная лампочка озарения. На шее-то, на черном кожаном шнурке под блузкой, висит ведь не крестик и не подвеска. Верить в Бога и украшать себя она давно зареклась. Дремоту ночи разорвала яростная трель милицейского свистка. Истерично, безжалостно, с угрозой. Парни как по волшебству отскочили в сторону от избитого ими человека. «Менты! Валим!» — приказал детина. И они бросились в ближайшую арку, ведущую на оживленную улицу. Меньше 5 секунд понадобилось им, чтобы исчезнуть, и ровно столько же, чтобы Сева и Лора подбежали к ничком лежащему мужчине. «Эй, брат, ты как?» Сева присел на корточки, осторожно, но настойчиво оттягивая от головы руки избитого. Тот еще вздрагивал, хватал ртом в воздух, силясь что-то сказать. Почувствовав, что угроза миновала, он попытался встать. Упал навзничь и попытался снова, гротескно напоминая новорожденного осленка, только очень уж истерзанного. «Тихо, тихо, не торопись!» Сева взял его за плечи и усадил, поддерживая под спину. Покосился на Лору, ошалело. «Милицейский свисток? Серьезно? Его ж уже 50 лет не используют!» «А эффект еще есть. Остаточный», — отозвалась Лора. «Видимо, на подкорке закрепился». Избитый мужчина оказался таксистом-частником, родом из Средней Азии, а парни — его пассажирами. Всхлипывая и сплевывая кровь, которой наполнялся рот, он поведал, что взял их на Шаболовке и привез сюда. Оплатить они не стали, и вместо этого принялись оскорблять, за шиворот выволокли из машины и повалили на землю. Таксист рассказывал еще что-то, но Лора не могла разобрать. Из-за пары выбитых зубов его дикция пострадала, а знание русского языка и без того, видно, не славилось совершенством. Наконец он поднялся на ноги, покачиваясь, как пьяный. «Я сейчас полицию вызову! Хулиганы!» Вдруг угрожающе прокаркали откуда-то с верхних этажей. Сева задрал голову, и лицо его стало неожиданно свирепым. «Давно пора!» — проорал он. Окно с грохотом захлопнулось. «Где ваша бдительность, когда она действительно нужна? Добрые вы люди!» — в сердцах выпалил Сева уже тише, но с не меньшим пылом. Поверхностный осмотр таксиста не показал серьезных повреждений. Более того, когда прошел первый шок, мужчина начал рассыпаться в благодарностях, и сливовые глаза его увлажнились. «Ничего, брат, не надо», — отмахивался Сева. Лора собиралась вести мужчину к врачу, но тот испугался, замахал руками, и тогда она сообразила, что страховки у него, конечно, нет, а, возможно, и регистрации. «Тогда хоть в аптеку?» «Аптека. Можно», — согласился таксист робко. Лора уговорила его сесть назад и предоставить ей возможность рулить. Сева устроился на соседнем с ней сиденье. Теперь, когда острота момента уже отступала, Лору настигало удивление. Похоже, она и правда готова была драться с этими парнями, прекрасно понимая, что не сможет их одолеть. Такая была отчаянность в ее решимости, что это даже пугало. А если бы случилось что-то серьезное? Хотя Какая разница? Сама она давно уже лишь пародия на человека. Никто о ней не печется. Вполне предсказуемый мог быть итог. В подворотне. И поделом ей. Странно, однако, что Сева тоже был готов идти до конца. При всей своей благонадежности и положительности он представился на мгновение ловкачом с хитровки, лихим, резким и опасным, как бритва, готовым без промедления ввязаться в потасовку. Примечание. Хитровка. До начала XX века Московский район, дурно славившийся своими трущобами, кабаками и притонами. Конец примечания. Не хватало лишь картуза, жилета на алой подкладке и скрипучих сапог. Какой внутренний зов так влек его к драке, что он даже не попытался избежать ее? Так не похоже на осторожничающих горожан. Не будь у Лоры свистка, сейчас они бы зализывали раны втроем. Это еще в лучшем случае. Из размышлений ее вывело пиликанье незнакомого телефона. Таксист с кряхтением перегнулся вперед, взял с панели простенький дешевый мобильный и ответил на звонок. Говорил он на своем гортанном языке, и голос его был мягок, негромок и спокоен. Так рассказывают родным о дне, прожитом без происшествий. Потом в разговоре возникла пауза, словно мужчина дожидался чего-то или кого-то. И вот он забормотал еще ласковее, еще тише. Усмехнулся, дважды повторил один и тот же вопрос. Деланно удивился. Лора увидела почти наяву, что где-то там, в сотнях километров от московских улиц и того темного двора, где на асфальте остались кровь и пара зубов, в тепле южной ночи на ковре сидит ребенок, девочка или мальчик, с темной головенкой и такими же глазами черносливыми, неумело прижимает к уху телефон и слушает отцовский голос. И вдруг таксист запел. Неторопливо, даже заунывно. Мелодия была незамысловатая, с несколько раз повторяющимся припевом, плавная и убаюкивающая. От нее веяло дыханием степей, лунным светом, жарким ночным ветром, сладкими снами ребенка. Лора нашла в зеркале заднего вида лицо избитого таксиста. Он старательно выводил звуки напева, крепко зажмурившись и едва заметно улыбался. На щеке у него уже наливался мешковатый кровоподтек. Останина подумала о своем сыне. Когда телефонный разговор закончился, никто в салоне не проронил ни слова. На светофоре, пока Лора держала рычаг коробки передач, на ее руку сверху легла ладонь Севы. От того, что они больше не увидятся, у Лоры запершило в горле.